Ты вечно бегаешь по улицам и никогда не заботишься о внутренних делах клана. Неудивительно, что вы даже не представляете, насколько этот ребенок улучшился». Алиса поджала губы и улыбнулась. «Вы, наверное, все еще не знаете, не так ли? Этот ребенок уже продвинулся во второй класс. Кроме того, ей уже 143 года. Она больше не тот ребенок в твоем сознании. Продвинутый второй класс. Разве это не делает ее более могущественной, чем Мирил?» Грим был потрясен. «Да, скорость развития ребенка ничуть не меньше твоей. Кто бы мог подумать, что странствующий адепт вроде Гаргамеля мог родить такую талантливую дочь? Если вы повысите Емелю, Гаргамель не только не возненавидит вас, но и будет благодарен вам больше, чем когда-либо прежде». Гаргамель и Ева практически все свои усилия и надежды вложили в Емелию. Емеля тоже оправдала их ожидания. Большая часть фонда, который Гаргамель основал в Айлависе за последние годы, может быть отнесена к вкладу Емелии. Даже подчиненные Гаргамеля доверяют ей и верят в нее. У Емелии довольно странное прошлое. Грим все еще не принял окончательного решения. А какое это имеет значение? Разве это не просто ассимиляция души принцессы Спор? Вы действительно боитесь, что люди Споры будут искать неприятности, когда вы являетесь адептом четвертого класса? Грим непринужденно рассмеялся, услышав, что Элис поддразнивает его. «Тогда найди время и позови Емелю. Я подарю ей сокровище и подтвержду ее положение». Алиса тут же начала смеяться. «Я действительно близок с этим ребенком. Я пойду и сообщу ей прямо сейчас». Глава 1162. Морской самолет. В глубине обширных лесных массивов в горах жило племя троллей. Пламя войны только что погасло, и вампиры поспешно расчищали поле боя. Мэри хлопала крыльями, паря в воздухе и наблюдая за кучами трупов троллей, собравшихся на каменной площади. Все эти тролли были трехметрового роста. У них была фиолетовая кожа, густые волосы, два свирепых клыка и длинные рыжие волосы, не спадающие с их голов. Все они были чрезвычайно сильными и мускулистыми. Руки и ноги у них были длинные и стройные, а оружие – деревянные копья и дротики, сделанные из палок. Конечно же, все это оружие было отравлено. Это был своего рода паралитический яд, выделяемый из растений. Даже чайной ложки этого яда было достаточно, чтобы усыпить подростка-берсерка-слона. К сожалению, такое отравленное оружие было практически безвредно для вампиров. Мэри небрежно отбросила в сторону высохший труп тролля и вытерла следы зеленой крови на губах. Затем она медленно осмотрела этот безжизненный лагерь. Кровоточащие раны на ее теле медленно заживали и срастались вместе под воздействием ее кровяной энергии. Ради того, чтобы уничтожить этих троллей как можно быстрее, Мэри и Сора сбросились прямо в лагерь троллей. Они срубили статую пернатого бога на площади самым унизительным образом. Поступая так, они приводили в бешенство все племя. Все тролли, будь то воины-тролли, посвятившие себя битве, или обычные женщины и дети, вышли из своих хижин и домов, как будто сошли с ума. Они бросились на двух вампиров и напали в неистовой манере. Тем временем Мэри и Сора стояли в центре площади, выдерживая одну за другой волны атак троллей. Тем временем, другие вампиры рассредоточились, незаметно и быстро убивая троллей, которые отделились от других. Обычные вампиры все еще были слишком хрупкими, в конце концов, их слабые тела не могли выдержать веса тяжелой металлической брони. Таким образом, большинство вампиров носили легкие шелковые одежды и одеяния, чтобы не влиять на их ловкость. Естественно, отсутствие брони означало, что они не могли выдержать мощные удары и атаки троллей. Чтобы свести к минимуму количество смертей своих подчиненных, Мэри ничего не оставалось, как взять инициативу в свои руки, привлекая все внимание тролля к себе и Соросу. Теперь они оба учились в третьем классе. Это давало им необычное умение сливать энергию, позволяя им получить часть силы и мощи врага, поглощая их кровь. Это давало им возможность сражаться бесконечно. Несмотря на это, острые, тяжелые копья и металлические дротики троллей все еще причиняли множество ран и повреждений их телам, которые продолжали накапливаться. Тролли были нетрудным противником из-за своей силы, но из-за их невероятно устойчивой жизненной силы. Даже если бы они потеряли несколько конечностей или у них открылась дыра в животе, они могли бы продолжать атаковать со всей своей дикостью и энергией, пока им не отрубит головы. В целом, все молодые тролли были квалифицированными воинами, мужчинами или женщинами. Их тела уже достигли уровня существ первого класса. В дополнение к их безрассудному стилю борьбы и несгибаемой воле, которая заставляла их сражаться до самой смерти, они были не слабее обычных существ второго сорта. Даже более слабые старики и дети среди троллей обладали огромной волей и мастерством в бою. Если бы они рассеялись по лесу и начали партизанскую войну, вампиры не смогли бы полностью уничтожить всех и каждого из них, даже если бы их было в 10 раз больше, чем сейчас. Ради борьбы с этим лагерем из 300 троллей Мэри могла использовать только себя в качестве приманки, твердо удерживая врага в центре лагеря. Раны на теле Мэри в этот момент были бесчисленными. На первый взгляд, ужасные порезы длиной с палец были видны повсюду на ее теле. Ее кожа также стала фиолетовой и зеленой, что было признаком чрезмерного накопления яда. Тем не менее, Мэри все еще использовала кинжал в своей руке, чтобы казнить троллей, которые атаковали ее. Рана за рану, кровь за кровь. Атаки Мэри всегда были прямыми, но в то же время потрясающе эффективными. Из 183 молодых воинов троллей и 133 обычных троллей 207 погибли от рук Марии и Сороса. Во время этого процесса вождю среднего второго класса удалось пронзить сердце Мэри копьем. Однако его нападение окончательно взбесило окровавленную королеву Марию. Мария не отрубила ему голову и не разбила сердце. Вместо этого, она медленно позволила ему истекать кровью, разрезая его шквалом атак, все время двигаясь вокруг с ее невероятной скоростью. Некогда гордый вождь троллей умер от чистой потери крови. Конечно, его кровь не пропала даром. Мэри впитала все это, используя свой малиновый ореол, прежде чем превратить его в ужасающую магию крови и обратить заклинание на воинов троллей. Черпай кровь, кровавое безумие, кровавое копье, кипящую кровь, обратный кровоток. Как высший адепт третьего класса вампиров, Мэри уже создала серию магии крови, которая объединила силы ее способностей крови и заклинаний адептов. Каждая из этих заклинаний обладала ужасающей силой в бою. Между тем, как кровавый мастер рыцарей крови и эльфов крови, Мэри могла бы одарить своих подчиненных некоторыми из этих заклинаний. Это косвенно увеличивало силу адептов-вампиров. Если бы они сражались только с инстинктами вампира, они всегда оставались бы вампирами, презираемыми коллективной группой адептов. Однако, благодаря своему мастерству в магии крови, они могли бы гордо провозгласить себя адептами крови вместо этого. Погоня продолжалась в отдаленном лесу. Когда число троллей в лагере упало ниже 50, выжившие, наконец, испугались. Они бежали к лесу изо всех сил. Мэри не участвовала в последующей погоне. Вместо этого она захлопала своими побитыми крыльями, паря над грудой трупов и впитывая густой туман крови, который теперь висел в воздухе, изо всех сил стараясь залечить свои раны. Через несколько мгновений появился Сорос, одетый в свои тяжелые доспехи. Он опустился на колени и положил злую и ужасную голову тролля перед глазами Мэри. Это была голова старого тролля. Его кожа уже обвисла и сморщилась от старости. Волосы упали с его головы. В нос ему был воткнут белый звериный клык, а на больших мочках ушей висели две блестящие серьги. Глаза старого тролля все еще были широко открыты, клыки обнажены в диком и злобном выражении. Однако самым интересным в тролле был слой магического света, который окутывал его голову. Тролль Вуду-доктор. Знахари Вуду-троллей были заклинателями, которые овладели некоторыми силами. Однако их мастерство владения простиралось только на сочетании с травами и растениями для создания уникального метода приготовления яда. Пурпурно-зеленый яд на теле Мэри, который еще не успел поблекнуть, был его работой. После того, как вождь троллей умер, хитрый доктор Вуду немедленно понял, что тролли будут убиты. Он приказал своим людям рассеяться и бежать, а сам исчез в их рядах, надеясь избежать преследования этих страшных врагов. К сожалению, он понятия не имел, как скрыть свои способности к элементиуму. Естественно, это означало, что он не мог уклониться от чувств вампиров. Мэри осталась здесь, чтобы восстановиться, отправляя рыцаря крови третьего класса Сороса, чтобы выследить доктора Вуду. Как и ожидалось, Сорос вернулся с головой начинающего доктора Вуду второго класса всего через 15 минут. Однако после этого кровавого сражения хорошо сделанная броня Сороса сильно помялась. Многие шипы на его броне тоже отвалились. Едкая и липкая кровь троллей покрывала все его тело, слой за слоем. Хотя он всего лишь стоял на коленях, лужа крови уже собралась под ним, куски плоти и неизвестные осколки органов плавали в жидкости. Иза, он твой. Мне нужно как можно скорее узнать местоположение империи троллей и распределение их племен. Кроме того, я хочу знать каждую электростанцию, которая существует в их племенах, Громко крикнула Мэри с воздуха. Понял. Стройная фигура вылетела из леса и опустилась на колени перед Мэри. Эльф крови Макэса встал и схватил голову доктора Вуду. Она наклонилась вперед и поцеловала голову в ее злобный рот. След безумия появился на ее красивом лице. «Ну же, твоя кровь, твоя жизнь, твоя душа, все это принадлежит мне. Стань единым со мной, и через это ты возродишься». Пока Иза продолжала бормотать эти леденящие душу слова, уже мертвый доктор Вуду внезапно начал безумно выть. Нескрываемый ужас и страх появились на его старом и уродливом лице. Иза поджала губы и втянула воздух. Бесчисленные болезненные зеленые огоньки появились из головы доктора Вуду, быстро улетая в ее красные губы, как птицы улетают обратно в свои гнезда. «Злые адепты, вы понесете небесное наказание от пернатого бога. Даже если я умру, я прокляну тебя». Странная душа появилась над доктором Вуду, яростно проклиная эльфа крови перед ним. К сожалению, он уже потерял способность защищать свою душу. Он мог только безумно выть, когда его пожирал враг. Эльф крови Макэса начал бесконтрольно дрожать после поглощения начинающего второго класса вудуистского доктора. В конце концов, она была всего лишь средним вторым классом. Странный яд вспыхнул в ее теле, окрашивая белую кожу в фиолетовый оттенок. Однако мертвый доктор Вуду не обладал большой силой. Иса умудрился проглотить свою душу всего за 6 минут, и вместе с ней пришло множество бессвязных воспоминаний. Глава 1163. «Я нашел его!» — вдруг радостно закричала Иза. Однако прежде чем она успела поднять руку и указать в направлении империи троллей, с неба обрушился невероятно мощный взрыв молнии, яростно обрушившийся на ее хрупкое и стройное тело. «Божественная молния!» — Мэри вскрикнула и подняла руку. Бесконечная энергия крови хлынула из ее тела, превратившись в алый барьер, защищающий Изу сверху. Золотая молния столкнулась с рубиновым барьером, заставляя бесчисленные искры электричества потрескивать снаружи. Даже само пространство начало искажаться от интенсивной энергии. «Поторопись и увернись!» — Мэри изо всех сил держала щит и кричала на Изу. Иса, наконец, пришла в себя и попятилась от золотой молнии с Соросом. Мэри рассеяла преграду, и золотая молния мгновенно обрушилась на каменную площадь. Громкий, оглушительный треск эхом разнесся по всему лесу. Все каменные плиты в радиусе 10 метров от удара превратились в пыль и упали вниз в образовавшийся массивный кратер. Даже камни на краю кратера почернели, когда на них натянулись толстые цепи молний. Воздух был наполнен странным запахом. Это был запах молнии невероятного напряжения. Лицо Изы побелело от страха, когда она увидела ужасающую силу молнии. Даже ее тело слегка дрожало. «Учитель, это молния божественного наказания?» Мэри ничего не ответила. Вместо этого она развернулась и зависла в воздухе. Ее взгляд упал глубоко в горы. Она чувствовала, что эта огромная сила божественного наказания пришла оттуда. Мэри наконец заговорила после небольшой паузы. «Похоже, пернатый бог, которому поклоняются эти тролли, вполне способен на это. Подумать только, он уже овладел силой божественного наказания. Этот ублюдок Грим. Там была большая ошибка в информации, которую нам дали. Там, вероятно, есть мощное пиковое молниеносное существо четвертого класса. Если мы наткнемся на его базу с теми немногими людьми, которые у нас есть, это наверняка будет самоубийственная миссия. Пик четвертый класс». Иса и Сорос посмотрели друг на друга. Они были потрясены и напуганы. Не имело значения, верна ли догадка Мэри или нет. Существо такой силы было явно не из их лиги. Если бы они столкнулись с таким врагом, у всех вампиров, кроме Мэри, был бы только один выбор – сражаться до самой смерти. Эти двое не могли не начать нервничать. «А где же старый лис? Позови его сюда. Наш план на будущее нуждается в пересмотре». Услышав зов Марии, Ван Льер вышел из рядов вампиров, все еще одетый как элегантный аристократ. Он почтительно поклонился Мэри. «Старый лис, что ты думаешь о том, что только что произошло?» Мэри медленно приземлилась. Ее малиновые хрустальные туфли на высоких каблуках стучали по каменной земле. «Господин, может быть, ситуация не так уж и плоха, как мы думаем». Ван Ли был по-прежнему хитер и хитер, как всегда. «А, что ты имеешь в виду?» «Учитывая привычки и анимистическую веру троллей, пернатый бог, которому они поклоняются, вероятно, не более чем тотемный бог. Тотемный бог, подобный этому, очень далек от веры богов мира богов. Они также известны как ложные боги. А в чем разница?» — нахмурившись, спросила Мэри. Она могла быть первоклассным вампиром третьего класса, но она преуспела только в битве и резне. Она редко прилагала усилия, чтобы запомнить и систематизировать основные магические знания. Вот почему она часто советовалась с Ван Льером, когда речь заходила о таких технических проблемах. В конце концов, он был скорее ученым-вампиром. Господин, тотемные боги и боги веры идут двумя совершенно разными путями. Тотемные боги все чаще появляются среди первобытных племен и видов. Эти варварские существа будут регулярно активно поклоняться могущественным созданиям, чтобы получить больше власти для себя. Однако целью их веры является либо какое-то могущественное магическое существо в дикой природе, либо герой или король в их племени. Чтобы молиться о власти, они будут вырезать цель своей веры на своих флагах, своих тотемных столбах и других объектах, поклоняясь этим идолам днем и ночью. Каждый раз, когда они завершают охоту или выигрывают войну, они совершают ритуальное жертвоприношение. С течением времени их сила веры будет собираться на этих тотемных объектах, образуя то, что известно как тотемные боги. Ты хочешь сказать, что пернатый бог этих троллей на самом деле не существует? Может быть, это только слияние их силы веры? Мэри не удержалась и спросила. Вовсе не обязательно. Ван Ли нахмурился и ответил. Есть много первобытных племен, которые будут поклоняться настоящим магическим существам, которые существуют в дикой природе и приветствуют их как своих богов. Тотемные боги, подобные этим, часто имеют материальные формы и также невероятно могущественны. Каковы сильные и слабые стороны этих тотемных богов? Когда речь заходит о силе, это, несомненно, будет тот факт, что они могут физически спуститься в бой. Прежде всего, они часто являются могущественными магическими существами с родного континента. С силой веры, вложенной в них, они обретают определенные фундаментальные навыки, уникальные для богов. Однако они все еще очень далеки от того, чтобы быть настоящим богом. А их слабости? Их слабость заключается в том, что они не могут покинуть территорию, охваченную их тотемными объектами. Если они покинут область, охваченную верой тотема, они будут не более чем магическими существами, полностью и совершенно несравнимыми с богами пятой степени. Услышав все это, Мэри молча кивнула головой. Если бог, которому поклонялись тролли, был всего лишь тотемным богом, то эту войну еще можно было выиграть. Однако, прежде чем они начнут тотальную войну против троллей, было бы лучше выяснить цели их веры. Если бы это был всего лишь тотемный предмет, тогда они столкнулись бы с нематериальным духом в предстоящей войне. Если бы это была анимистическая вера, то им пришлось бы сражаться против могущественного магического существа. Магическое существо, которое также обладало определенными божественными силами. Из-за ты поглотила душу доктора Вуду, что ты видела? Что же это за существо тотемный бог? Нетерпеливо спросила Мэри. Господин, это же пернатый змей. С уверенностью ответил эльф Кровиса. Этот доктор Вуду однажды посетил империю троллей, когда ему было 13. Он лично видел, как пернатый бог спустился во время главного ритуального жертвоприношения. По его воспоминаниям, тролли поклоняются гигантскому пернатому змею. Пернатый змей. Мэри ничего не могла поделать, но молча размышляла. Пернатый змей не был незнакомым именем для адептов. Пернатые змеи были разновидностью змей, у которых росли крылья. У них были чешуя и тело змей, а также голова и хвост. Однако за спиной у них была пара крылышек с перьями. Эти крылья не могли позволить им взлететь слишком высоко. Они позволяли им быстро скользить только на меньших высотах. Пернатые змеи часто ошибочно принимались за драконов во многих плоскостях, становясь источником страха для многих низших существ. Большинство пернатых змей обладали свойством молнии, но некоторые разновидности плевались огнем или льдом. Учитывая всю предоставленную информацию, Мария пришла к выводу, что пернатый бог, которому поклонялось царство троллей, был пиком четвертого класса молнии пернатого змея. Конечно, это был пернатый змей, усиленный тотемной верой троллей. Если бы Мария и вампиры могли отключить влияние этой веры, пернатый змей упал бы до своего фактического уровня. Тем не менее, никто не знал, какова была точная оценка змея. В конце концов, только высшие чины империи троллей знали истинную форму пернатого бога. Докторам Вуду в пограничных племенах вроде этих посчастливилось хотя бы раз в жизни увидеть пернатого бога. Противник был, конечно, силен, но Мэри и ее вампиры тоже не были слабыми. Они были поддержаны алым кланом, наряду с глубокой и мощной магической системой адептов. Если бы они захотели хорошенько все обдумать, у них было бы достаточно методов, чтобы справиться с ложным богом из первичного царства меньшего плана. Однако не имело значения, какой веры придерживались тролли. Урезание основ их веры было необходимостью. Таким образом, Мэри отдала приказ, и вампиры исчезли в лесу, спеша к ближайшему племени троллей. Мир адептов, Северные земли, Башня судьбы. Только что завершилась исключительно грандиозная астрологическая церемония. Верхние уровни Башни судьбы мерцали звездным светом, освещая безлюдные пустоши драконьей тьмы. Многие могущественные магические существа в Драгонбликах скрывались и тайно поглощали странную энергию, излучаемую Башней судьбы, чтобы способствовать их мутациям и эволюции. Большая группа учеников астрологии вышла из зала в упорядоченном порядке под предводительством нескольких ведьм судьбы. В зале медленно воцарилась тишина. Алиса стояла в центре зала. Она стояла спиной к входу, а ее руки махали и направляли звездную энергию на астрологическую платформу. Звездный свет медленно собирался и формировался в красивую, обнаженную женщину. Как только тело женщины было создано, Алиса достала кристалл для сбора душ и подула на него. Слабая фигура человеческой девушки вылетела из кристалла, быстро входя в прекрасное тело, сформированное из звездного света. Как только ее душа и тело слились воедино, несравненно яркий столб света засиял от ее тела, полностью осветив зал и даже саму драконью тьму. Ошеломляющая волна силы судьбы прорезала пространство и вошла в тело девушки. В следующее мгновение ее красивые ресницы зашевелились, когда она медленно открыла глаза. В тот момент, когда девушка открыла глаза, весь мир адептов почувствовал ошеломляющий пульс власти судьбы и инстинктивную радость, которая исходила из самого ядра планарного сознания. Мир задрожал, когда несколько необычных законов ряби распространились по всему пространству. Могущественные адепты, овладевшие различными законами, не могли не распахнуть свои окна и двери. Они молча наблюдали и ощущали эту необычную энергетическую ауру. Наследник самолета, что это было? С каких это пор в мире адептов появился наследник? Неужели революция вот-вот произойдет? Какое-то мгновение адепты не могли удержаться, чтобы не пошептаться и не поговорить между собой. Никто не был уверен в том, что произошло. Глава 1164. Лючия проснулась ошеломленная и растерянная. Первое, что она увидела, открыв глаза, был мир, полный красивых, плавающих легких лент. Эти ленты огней танцевали под темным потолком, свободно струясь в воздухе, как сны и поэзия. Лючия почти думала, что находится в совершенно иллюзорном мире. Сознание Лючии какое-то время отказывалось просыпаться. Она только бессмысленно смотрела на эти ленты с их меняющимися цветами и формами. По ее щеке непроизвольно скатилась слеза. Это было потому, что она чувствовала в лентах света то знакомое чувство матери. Более того, по мере того, как ее сознание медленно всплывало в ее сознании, эта знакомая аура медленно исчезала, как добрая и нежная мать, прощающаяся со своим ребенком. Это тепло, эта аура и это чувство все еще окружали сердце Лючии. Это было незабываемо. Марианский самолет был уничтожен. Спустя долгое время Лючия наконец поднялась с каменной платформы. Ее взгляд упал на красивую женщину в пурпурном звездном платье. Она была невероятно красивой леди, чью внешность вы не забудете, как только увидите ее. У нее были мягкие, шелковистые серебристые волосы и нежное, спокойное лицо. Однако ее ярко-голубые глаза, закатившиеся кверху в уголках, придавали ей необычайно таинственное и соблазнительное очарование. Тем временем крошечная и симпатичная фея-гуманоид с парой тонких светящихся крылышек сидела у нее на плече. Когда глаза Лючии остановились на нем, фея наклонила голову, сунула палец в рот и посмотрела на нее с не меньшим любопытством. «Кто вы такие, люди? А это где? Я как же я вернулся к жизни?» Лючия свободно говорила по-мариански, когда открыла рот. Очевидно, Элис и Хелен не могли ее понять. Алиса слегка улыбнулась и подняла руку. Маленькая звездочка вылетела из ленты огней вокруг них и вошла в тело Лючии. Какое-то таинственное и незнакомое знание тут же нахлынуло на Лючию. «Что ты со мной сделал?» Лючия также была удивлена, когда крошечная звезда ударила ее по голове. Она отступила на несколько шагов и с опаской посмотрела на женщину. Однако Лючия была потрясена, как только заговорила. Она поняла, что говорит не на том языке, на котором говорила всегда, а на совершенно новом языке. Ответ, естественно, возник в ее сердце. Это язык адептов. Она говорила на языке адептов. Если это так, то это место было миром адептов. Как только Лючия поняла это, Бесконечная река фрагментов знания внезапно вырвалась из глубин ее разума, мгновенно утопив ее слабую и хрупкую душу. Лючия зажала уши, обхватила голову руками и присела на корточки. Она подняла голову и издала вопль агонии. На мгновение бесчисленные фигуры замерцали перед ее глазами, мириады голосов загремели в ушах, и бесчисленные эмоции хлынули в ее сердце. Лючия чувствовала, что вот-вот взорвется от всего того, что было вбито ей в голову. Она закричала от боли и отчаяния. В момент абсолютного отчаяния и ужаса маленькая прохладная рука коснулась ее лба, мгновенно рассеивая все эти странные ощущения. Лючия снова обрела покой. Она опустилась на колени на прохладный каменный пол, не обращая внимания на свое обнаженное тело. Она пристально посмотрела на Элис. «Ты хочешь быть моим учеником?» – мягко спросила Алиса. К несчастью, Лючия прервала ее прежде, чем она успела договорить. «Вовсе нет, и унаследовать мою». Алиса замолчала. Настала ее очередь посмотреть на эту слабую и хрупкую девушку. «Но почему же?» «Потому что я уже поклялся, что моя жизнь будет принадлежать только тайне. Только тайные искусства стоят моих вечных поисков. Но ведь это я тебя спас. Ты можешь забрать мою жизнь обратно, если захочешь. Я спас тебя. Вы не собираетесь отплатить мне, я могу отплатить тебе по-своему. А что это такое? Когда я отомщу за тайную империю в будущем, ты не будешь одной из моих мишеней для мести». Алиса совершенно лишилась дара речи. Она смотрела прямо в твердые и решительные глаза Лючии. Она чувствовала, что каждое слово девушки было искренним, без лжи и колебаний. Однако эти слова истины были немного грубоваты и прямолинейны, не так ли? Как и следовало ожидать от самой чистой души самолета. Их уникальные причуды было так трудно понять и принять обычному человеку. Алиса отбросила все мысли о том, чтобы убедить девушку встать рядом с ней. Вместо этого она начала переговоры с другим методом. «Я Алиса, лидер ведьм судьбы, ветви северных ведьм в мире адептов. Разве тебе не было любопытно, почему я только что вернул тебя к жизни? Это ведь ради власти судьбы на Марианском плане, не так ли?» Лючия подняла голову и посмотрела на танцующие ленты глазами, полными сентиментальности. «Ты использовал мою личность, чтобы похитить такую огромную силу судьбы с марианского уровня. Разве это не для планарной обратной связи, которую даст вам мир адептов?» Алиса снова удивилась. Лючия была не более чем тайным учеником, наделенным силой и талантом ученика. Она не должна иметь доступа к таким глубоким и глубоким знаниям о планах. Единственным объяснением этому было то, что умирающий марианский самолет проецировал не только свою силу судьбы во время церемонии астрологии, но и фрагменты знаний. Когда умирающее планетарное сознание осознало, что катастрофа неизбежна, оно щедро раздало все свое имущество бегущим туземцам своего мира. В этом процессе не было никаких сомнений, что Лючия получила больше, чем любой другой человек из-за ее личности как наследника самолета. Таким образом, в данный момент не было никаких сомнений в том, что потенциал и талант Лючии превосходили возможности и таланты любого гения, находящегося в настоящее время в мире адептов. Сознание мира адептов создало такое чудовище руками Алисы. Но для чего? В этот момент это была не только Лючия. Даже Алиса растерялась. «Пока ты меня понимаешь, я вернула тебя к жизни, чтобы использовать твою личность для похищения части судьбы самолета Морриса, прежде чем он будет уничтожен. Теперь у меня есть сила судьбы, которую я хотел. Таким образом, вам не нужно благодарить меня или чувствовать, что вы мне что-то должны. Между нами нет никаких долгов». Она не ожидала, что Элис будет так откровенна в признании ее мотивов, и Лючия на мгновение была ошеломлена. Наконец, она посмотрела прямо на Алису и сказала: «Спасибо. Поскольку вы принесли мне такие огромные выгоды, я, естественно, не забуду позаботиться о вас. Как насчет этого? Вы можете быть моим учеником только номинально, и я не буду вмешиваться в то, что вы хотите сделать дальше. Вы можете свободно просматривать книги в моей башне и использовать ресурсы здесь. Все, что у меня есть здесь, открыто для вас». Теперь, когда Элис уже пообещала ей такие щедрые льготы, Лючия на мгновение задумалась и кивнула головой в знак согласия. Она не была глупо упрямой. Достигнув соглашения, Алиса снова махнула рукой. Море магической энергии собралось вокруг тела Лючии, образуя красивую пурпурную мантию, которая скрывала ее прекрасную фигуру. Материализация энергии элементума. Лючия слегка прикусила губы от зависти. Огромное количество таинственных, древних знаний и опыта внезапно появилось в ее сознании, давая ей некоторое представление о том, как устроен этот мир. Однако из-за ее физических ограничений, большая часть этой информации была слишком продвинутой для нее. Это были не те вещи, которые она, с ее телом, могла бы вынести с ее нынешней оценкой. Таким образом, иметь убежище место, где она могла бы спокойно расти, чтобы принять власть, было бесценно для нее. В конце концов, Алиса уже была очень ясна. Теперь, когда Алиса получила силу судьбы, которую искала, Лючия почти ничего не стоила. В этот момент простой ученик тайной магии вроде нее должен был сводить концы с концами, чтобы выжить в этом другом мире. Элис смотрела, как Хелен вывела красивую девушку из зала, прежде чем, наконец, повернуться, чтобы разобраться с силой судьбы, которая собралась в башне судьбы. Она чувствовала, что планарное сознание мира адептов благоволит ей и ясно выражает свою безграничную радость от этой новой силы судьбы. Более того, планарное сознание также, казалось, обращало внимание на девушку, известную как Лючия. Он выражал намерение ассимилировать девушку в этом мире. Именно из-за этих изменений в движениях планарного сознания Алиса изо всех сил старалась удержать Лючию рядом с собой. Держать Лючию рядом с ней было равносильно тому, чтобы хранить благословение планарного сознания вместе с ней. Это было невероятно полезно для ведьмы судьбы во многих, многих аспектах. Однако Алисе потребовалось больше наблюдения и медитаций, чтобы выяснить истинные намерения планарного сознания. Главным фокусом Алисы на данный момент было разобраться с силой судьбы здесь в первую очередь. Алиса сняла ограничения с башни судьбы, позволив полосам света в зале растянуться, бесшумно рассеиваясь в небесах драконьей тьмы. Это было почти так же, как если бы кто-то проткнул дыру в небе. След теплого солнечного света пробивался сквозь постоянные облака над драконьей пустотой. Он привнес в башню судьбы бесконечное тепло, свет и позитивность. Вся башня дрожала, купаясь в солнечном свете и отражая его ослепительное сияние. Вместе со светом пришло тепло и неописуемое чувство просветления. Каждый отдельный человек в башне судьбы, ученик или ведьма, мог чувствовать, как их дух медленно растет в силе, а сознание их души купается в чудесном и теплом море. В то же самое мгновение, многие ведьмы в башне мгновенно продвинулись вперед. Еще больше учеников получили глубокий опыт существования сил судьбы. С этим опытом им нужно было бы только немного больше времени, чтобы накопить свой дух. У них не было бы никаких проблем, чтобы продвинуться, чтобы стать ведьмами. Взбалмошная ведьма София двинулась вперед, второй класс. Ледышка Снаула двинулась вперед, второй класс. Спросила Саманта, второй класс. Алиса, предводительница ведьм судьбы, двинулась вперед, четвертый класс. Глава 1165. Новость о переходе Алисы в четвертый класс распространилась по всем северным землям почти сразу. Обычные горожане не знали настоящей политики между ведьмами. Естественно, они праздновали радостно, подбадривая и радуясь растущей мощи северных земель. Однако ведьмовские ветви были все ошеломлены и потрясены. Положение колдунов с судьбой было шатким, с многочисленными внутренними и внешними кризисами, несмотря на то, что они восстановили свое наследие. Это было потому, что битва судьбы простиралась далеко за пределы выбора ведьмы судьбы. Однако это явное благословение судьбы мгновенно рассеяло все темные тучи, нависшие над ветвью судьбы. Алиса поднялась не только до четвертого класса. Она каким-то образом умудрилась принести пользу всем ведьмам судьбы и ученикам, позволив каждому наслаждаться этой неожиданной пользой. С этого момента ветвь судьбы наконец-то можно было считать пришедшей к власти. Теперь они прочно утвердились как организация, благословленная судьбой. Ведьмовские ветви могли испытывать сложные чувства по этому поводу, но они все еще должны были поддерживать свой образ единства и дружбы. Таким образом, праздничные вечеринки, посылаемые ведьмовскими ветвями в башню судьбы, никогда не заканчивались. Их было так много, что они практически вызывали заторы на дороге к драконьей пустоши. На мгновение имя ветви судьбы стало невероятно известным. Они стали самой популярной ветвью ведьм среди северных ведьм. Горные Астрильды, штаб-квартира багрового клана в Айловисе. Это был огромный город с населением более 100 тысяч человек. Громадная башня адептов в центре города представляла собой неоспоримую власть клана багровых в этом регионе. По крайней мере, багровый клан вырос в огромного титана в Айловисе и прилегающих регионах. Он расширялся и рос с живостью, которой не обладал ни один другой клан адептов. Емеля нервно и деловито разбирался с клановыми делами, доносившимися отовсюду в большом зале седьмого этажа башни. Клан Багровых больше не был крошечной силой прошлого, с его скудными, сельскими территориями. С тех пор, как в клане появился знаменитый адепт четвертого класса, число адептов в клане Багрового цвета, так же как и размер его территории, непрерывно увеличивалось. Согласно неисчерпаемой переписи населения, клан Багровых теперь контролировал 3 человеческих королевства, более 127 территорий, 109 природных объектов, 215 городов людей и бесчисленные деревни, особняки и замки. Естественно, что работа и усилия, необходимые для полного управления таким обширным пулом ресурсов, были огромны. Как правило, эти мирские дела оставались на усмотрении Гаргамеля. Однако в последнее время клан готовился к большой свадебной церемонии вождя клана. Это не оставило Эмили иного выбора, кроме как покинуть свою комнату для медитации и помочь отцу справиться с сокрушительным объемом работы. Несколько темнокрасных адептов стояли перед полным деревянным столом, по очереди передавая свои доклады Емеле. Некоторые из них были стариками с белыми волосами, в то время как другие были сильными мужчинами с впечатляющими мускулами или худыми, зловещими личностями. Конечно, среди них были и молодые красивые женщины. На Кленовый лес был совершенно лед. Лидер партии, адепт Бет, служит клану уже 27 лет. В группе было также 7 адептов-учеников. Когда они разбили лагерь возле Кленового леса, на них напало неизвестное существо, в результате чего погибли 3 ученика. Они разбили лагерь вместе с 2 другими торговыми группами. Однако с 2 другими торговыми группами ничего не случилось. Только Бета и ее спутники потеряли сознание. Расследование после инцидента показало, что 3 учеников умерли от истощения духа. Адепт Бет не подвергалась смертельной опасности, но ее дух был ослаблен. Измученный дух, Емеля невольно нахмурился. Такое нападение бывает очень редко. Вы узнали, что партия потеряла в атаке. Это уже было расследовано. Адепт Бет потеряла сумку для хранения вещей, которую всегда носит с собой. Сумка содержала основные ресурсы, которые должны были перевернуться на соседних сайтах ресурсов. А среди них было что-нибудь примечательное? Ну да, эта партия ресурсов включала в себя 300 граммов травы каменного сердца. Травы каменного сердца, лицо Емели потемнело. Мы можем определить, кто был нападавшим. Это работа тех подземных существ, или какой-то чужеземный адепт проник на нашу территорию. Мы уже пытались связаться с Джамили из подпольного альянса. Они заявляют, что это все недоразумения и что они будут заниматься этим вопросом внутренне. Люди из нашего клана умерли, и они смеют называть это недоразумением, эти проклятые подземные черви. Так им и надо гнить в своей темной каменной гробнице. Нет, это дело так не закончится. Скажите Джамили, что если он не выдаст преступника, клан Багровых немедленно объявит войну подпольному альянсу. Биллис все равно уже вернулся в клан. Пусть он совершит путешествие под землей. Остальные багровые адепты опустили головы при упоминании жука-адепта Биллиса. Их лица побелели от ужаса. Ужас и дикость Биллиса были несравнимы. Даже адепты кланов боялись его и трепетали при упоминании его имени, не говоря уже об адептах во вражеских фракциях. Тут уж ничего не поделаешь. Биллис, казалось, исчерпал свой личный потенциал за эти годы и перестал улучшаться с тех пор, как он достиг продвинутого второго класса. Он не мог сделать ни одного шага вперед. Эта ситуация была явно неприемлема для гордого и высокомерного Биллиса. Надеясь найти какие-то предметы или заклинания, которые могли бы изменить или улучшить его родословную в этих опасных местах, он стал с жаром отправляться на разведку древних руин или участвовать в экспедициях в другие миры. К сожалению, несмотря на то, что он действительно нашел много необычных сокровищ, не было ни одной вещи, которая могла бы изменить его или королеву жуков судьбы. Таким образом, когда он услышал, что Грим вернулся в клан, он немедленно вернулся без каких-либо колебаний и неоднократно просил аудиенции. К сожалению, большая часть внимания Грима была занята восстановлением и созданием теневого демона. У него вообще не было времени разбираться с этим своим подчиненным. За последние несколько дней Биллис становился все более нетерпеливым. Даже его армия насекомых стала более дикой и жестокой, чем обычно. Многие трагические случаи, когда странствующие путешественники были заживо съедены насекомыми, произошли вблизи долины Ангилья, где жил Биллис. Если бы Красный клан не был абсолютной властью в регионе и не подавил все эти инциденты, гражданские лица и торговые группы, вероятно, уже бунтовали бы. Когда Эмилия упомянула Биллиса, Все ее подчиненные опустили головы, опасаясь, что их могут послать к нему в качестве гонца. Пока взгляд Эмилии блуждал по адептам в поисках подходящего вестника, деревянная дверь зала распахнулась. В комнату с улыбкой вошла хорошенькая благородная дама средних лет. Любой, кто мог свободно входить и выходить из этого места, не был чужаком. Адепты поспешно поклонились и отдали дань уважения леди Еве. Ева проигнорировала несколько из них и взволнованно бросилась к Эмилии. «Эмми, хорошие новости, хорошие новости. Угадай, какие новости я принес тебе на этот раз?» Эмилия нахмурилась и жалобно посмотрела на Еву своим возбужденным, раскрасневшимся лицом. «Мама, я сейчас занимаюсь клановыми делами. Почему ты просто ворвался сюда?» Ева, возможно, и была ветераном, присутствовавшим при основании клана Багровых, но ее происхождение определяло ее личность. Ей не нравилось быть связанной условностями и этикетом человеческих адептов. Поэтому она почти никогда не вмешивалась в дела клана и не участвовала в клановых войнах. Она осталась только в штаб-квартире клана, управляя Академией адептов. Медуза Дана и Мантикора Харон были в таком же положении, как и она. Они оба были нелюдями, которые присоединились к клану Багровых и находились в более низком положении по сравнению с надлежащими человеческими адептами. Более того, нелюдям было гораздо труднее продвигаться вперед по сравнению с адептами. Таким образом, по мере того, как в клане появлялось все больше адептов второго и третьего классов, все трое постепенно выходили из основного руководства. Они могли служить только в качестве инструкторов или менеджеров в таких местах, как адептские академии, наслаждаясь преимуществами клана. «Эмми, ты не можешь винить меня. Это невероятно хорошая новость». Ева была немного смущена после того, как ее отчитала дочь, но это не могло остановить ее ликующую радость. «Итак, мама, что именно сделало тебя такой счастливой?» — беспомощно спросил Емеля с горькой усмешкой. Она хорошо понимала свою мать. Если бы она просто позволила своей матери продолжать говорить, она бы не добралась до сути вопроса, даже если бы она дала ей целый день. Поэтому Емеля сразу же спросила об этом. Она продвинулась вперед. Леди Элис вышла вперед. Алые адепты не могли не замереть на мгновение, когда услышали слова, исходящие из уст Евы. Они едва могли поверить своим ушам. Алиса продвинулась вперед. Леди Элис, по-видимому, с самого начала была адептом третьего класса. Может быть, леди Ева говорит о переходе в четвертый класс? Адепты посмотрели друг на друга с удивлением и радостью на лицах. Они не могли не посмотреть на Емелю одновременно. «Иди, Амель, ты отвечаешь за информацию. Идите и проверьте эту новость. Мне нужно немедленно узнать правду об этой новости», — быстро прогремел Емеля. Хорошенькая женщина-адептка приняла этот приказ и выбежала из зала. Буквально через мгновение пришла проверка. Ведьма Алиса перешла в четвертый класс. Теперь даже Емеля не мог усидеть на месте. Она возбужденно расхаживала по залу, бормоча что-то себе под нос. «Сестра уже перешла в четвертый класс, и я должна пойти и поздравить ее немедленно. Кстати говоря, какие подарки наиболее уместны? Кингвилл, сходи на седьмой склад и забери пару эльфийских сережек, которые только что туда положили. Алисе должен понравиться его дизайн. Карина, забери все ресурсы, переданные ресурсными сайтами в этом году, и пойдем со мной в башню судьбы. Мама, позови отца, пусть он вернется. Сейчас я отправляюсь в северные земли». Весь багровый клан суетился с активностью среди небольшого хаоса и счастливого сюрприза. Глава 1166. Морской самолет. Всего на полдня позже, чем остальные люди в мире адептов, Мэри и ее спутники также получили известие о продвижении Элис. Группа немедленно остановилась и молча ждала приказов от Мэри. Мэри стояла на вершине древнего дерева, глядя на зеленое бескрайнее море деревьев. В ее глазах промелькнуло выражение нескрываемой жестокости и нетерпения. Все это время грим всегда подавлял ее, когда речь заходила о личной власти. Это уже невероятно раздражало Мэри. Если бы грим не был ее любовником, Мэри, вероятно, уже разразилась бы гневом. Теперь даже Алиса смогла перейти в четвертый класс раньше нее. И как она должна была себя чувствовать по этому поводу? Несмотря на то, что она могла рационально принять существование Элис ради грима, чувство соперничества в глубине ее сердца никогда не угасало. Мэри, возможно, и выглядела спокойной на первый взгляд, услышав эту новость, но на самом деле ее сердце уже бушевало волнами гнева и разочарования. «Учитель, как вы думаете, нам следует поспешить обратно, чтобы присутствовать на торжественной церемонии леди Алисы, или...» Как только Сорос заговорил, Ван Льер в отчаянии закрыл глаза. Этот невежественный идиот. Как и ожидалось, слова Сороса слетели с его губ, а малиновые, рубиновые глаза Мэри загорелись светом. Вперед, Хаэм. Нет никакого смысла присутствовать на такой ужасной церемонии, как это. На этот раз мы не повернем назад, пока не убьем эту проклятую пернатую змею. Сказав это, Мэри захлопала крыльями летучей мыши и помчалась вперед, превратившись в единственную малиновую линию на горизонте. Вампиры, ожидавшие в лесу внизу, посмотрели друг на друга и пожали плечами. Они превратились в черных и красных вампиров и быстро погнались за Мэри. Как вампиры, их подвижность была несомненно ужасающей. Все вампиры могли превращаться в летучих мышей и быстро скользить близко к кронам деревьев. Таким образом, гористая, неровная местность лесов ничего для них не значила. Более того, как вампиры, они не должны были брать с собой припасы. Звери, которых можно было найти повсюду в лесу, были их пищей. В случае крайней необходимости они могли идти 7 дней и ночей без сна, пока у них был достаточный запас крови. Если они были голодны или истощены, все, что им нужно было сделать, это найти зверя и выпить немного крови. Они были бы в состоянии поддерживать свой дух и выносливость на пике. С этой огромной подвижностью группа из 30 вампиров начала убивать все племена троллей, которые они могли найти в лесу Дигу. Более 5 племен из более чем 200 троллей стали пищей для вампиров в этот момент. Благодаря мощной способности объятий, еще 100 троллей была превращена в низкопробных слуг крови, служивших кормом для вампиров. Каждый раз, когда они достигали нового лагеря, большинство воинов троллей были полностью убиты в бою. Только особо могущественные элиты будут приняты эльфами крови и превращены в слуг. Более слабые дети и старики тоже были убиты. Не ради удовольствия, а чтобы косвенно ослабить основы их веры в пернатого бога. Мощь тотемных богов, таких как пернатый бог, напрямую связана с числом их верующих. Чем больше троллей убьет Мэри и ее вампиры, тем слабее будет пернатый змей, когда они наконец встретятся с ним. Это также была самая распространенная стратегия, используемая адептами против богов веры. Мария специально вызвала помощника из клана, чтобы разобраться с пернатым богом. Этим помощником был Реми, дух чумы третьей степени. С чумой Реми под рукой, Мэри намеренно позволила некоторым троллям сбежать во время следующих нескольких нападений. Таким образом, тролли неосознанно распространят смертельную чуму на еще большее количество племен. С примитивной медицинской системой вуду доктора империи троллей, попытка вылечить всех инфицированных людей, распространяющихся на такой большой территории, была не более чем иллюзией. Таким образом, всего через 20 дней почти треть империи троллей была заражена чумой. Резня вампиров наконец-то встревожила и лидеров империи. Армия из более чем 2000 троллей была послана на поиски следов захватчиков. К сожалению, примитивная разведывательная система троллей открыла Мэри все их передвижения. Родился страшный заговор, замышляющий гибель армии троллей. Свет в тихом лесу был тусклым. Повсюду росли ветви, виноградные лозы и кустарники. Пытаться путешествовать в такой среде было невероятно сложно. Однако все это не было проблемой для охотников на троллей. Их атлетические и мускулистые тела могли свободно передвигаться по лесу, не останавливаясь ни перед каким шипом или ежевикой. Их толстая кожа была покрыта тонким слоем мха, что позволяло им сливаться с окружающим пейзажем. В дополнение к их тихим, проворным шагам, их чувствительные носы также позволили им стать самыми опасными следопытами и охотниками в лесу Дигу. Гунда отмахнулся от назойливой виноградной лозы и медленно пошел сквозь куст ежевики. Куст рос беспорядочно. Его толстые золотые ветви были покрыты острыми отравленными шипами. Обычное существо было бы порезано и сильно поцарапано, просто пройдя через него. Тем не менее, благодаря своей жесткой коже, Гунде удалось пройти через кустарник, где ежевика была самой густой. Шипы царапали и били по его загорелому телу, но не могли нанести даже царапины. Гунда остановился на поляне. Он поднял нос и понюхал воздух. Во влажном гнилом воздухе он уловил запах, который не принадлежал лесу. Аутсайдер. Гунда достал из-за спины деревянное копье и взял его в левую руку. Затем он достал из-за пояса 2 необычных металлических дротика с ядовитыми наконечниками. Он осторожно продолжил поиски в направлении запаха. На земле не было слышно никаких шагов, и не было никаких признаков того, что кто-то срубил ветви и лианы. Запах, витавший в лесу, тоже был невероятно слабым. Судя по этим уликам, захватчики, которых он выслеживал, также были людьми, которые были чрезвычайно искусны в лесном бою. Однако, как охотник на троллей, он был правителем этих лесов. Гунда не только не испытывал страха перед предстоящей битвой, но и был возбужден. Он медленно шел вперед по лесу. Его настороженные глаза постоянно искали места, где могли бы прятаться враги, но ничего не находили. Однако его слегка покалывающая кожа ясно указывала на то, что враг наблюдает за ним каким-то непонятным и таинственным образом. Тем не менее, он не мог точно определить местоположение врага. Глаза Гунды сузились. Теперь он был еще более осторожен и внимателен. Он не знал когда, но в лесу стало тихо. Щебетание птиц и крики насекомых исчезли без следа. Весь мир был просто безмолвен. Как раз в тот момент, когда Гунда почувствовал смущение, из глубины леса донесся странный хлопающий звук. Перед ним появилось необычное существо верхом на странном существе. Взгляд Гунды скользнул вниз, и его сердце замерло в шоке. Какой ужасный монстр! Прибывшее существо оказалось человеческим мальчиком с темно-зеленой кожей и необычными узорами, вырезанными по всему телу. Он сидел на необычном, похожем на жабу существе, которое, казалось, было освежевано. Его болезненные зеленые глаза смотрели прямо на него. Позади мальчика на жабе сидела хрупкая, тощая, уродливая женщина, у которой к костям было прикреплено не так уж много плоти. Она тоже смотрела на него своими темно-зелеными глазами. Даже при том, что Гунда не знал, кто они такие, их зловещие и леденящие ауры было достаточно, чтобы заявить о своей враждебности. Гунда ударил без колебаний. Два копья метнулись к двум людям, сидящим на жабьем монстре, мелькая в воздухе как две вспышки света. Тем временем Гунда схватил свое трехметровое копье и бросился вперед. Уродливая женщина встала в ответ на нападение Гунды. Она поймала два металлических дротика своими руками. Шипы, покрывавшие копья, пронзили ее ладони и впрыснули странный яд. Женщина, казалось, не замечала этих ран на своих руках, но и не боялась яда. Вместо этого она подняла руки и крепко сжала копья. Светло-зеленый ядовитый туман окутал металлические снаряды и зашипел. Всего за несколько секунд дротики были полностью разъедены коррозией. Женщина сжала кулак, и дротики рассыпались в пыль. Между тем, прямая атака Гунды была остановлена жабьим монстром. Жаба открыла рот, и скользкий, гибкий язык выстрелил вперед, с силой удерживая Гунду на расстоянии 5 шагов. При этой возможности уродливая женщина взмахнула рукой, и большое облако желтого и зеленого яда покатилось в сторону Гунды. Гунда поспешно отступила и едва успел от него убежать. К несчастью, ядовитое облако, казалось, было живым и находилось под командованием уродливой женщины. Он быстро догнал Гунду и окутал его. Спустя короткое мгновение Гунда, спотыкаясь, выбрался из облака, сильно кашляя. Всего за несколько секунд мох на его коже стал ярко-красным, как будто с него содрали кожу. У Гунды перехватило дыхание. Казалось, что тысячи крошечных насекомых жуют его горло и грудь изнутри. Его глаза покраснели, а по щекам потекли слезы. Его кожа горела в агонии, словно в огне. Гунда не посмел остаться. Он повернулся и побежал изо всех сил, все это время прижимая руки ко рту и издавая странный крик. Громкий зов разнесся по всему лесу и достиг далеких пределов. Несколько охотников на троллей, одетых так же, как и Гунда, услышав его крик о помощи, мгновенно бросились к нему. В то же самое время, когда они выдвинулись, они использовали тот же самый метод связи, чтобы распространить новость о том, что они нашли врага. Глава 1167. Враг замечен. Вся армия троллей, все еще маршировавшая в 35 километрах отсюда, ускорила шаг, когда они получили эту информацию. Несколько зеленых фигур пронеслись сквозь густой лес, бегая босиком и вызывая волнение, распространившиеся по всему лесу. Лесные твари, хищники или жертвы, поспешно возвращались в свои дома, поджав хвосты. Они дрожали и скулили от страха, ни один из них не осмеливался выглянуть наружу, чтобы посмотреть. С четкой целью в поле зрения, марш троллей продвигался с шокирующей скоростью. Всего через полчаса командующие армией прибыли на поляну. Они обнаружили охотника на троллей, который теперь был окутан облаком зеленого и желтого дыма. Охотник был на последнем издыхании. Он лежал на спине на поляне, где вся трава уже увяла. Он свернулся калачиком и яростно закашлялся. Кровь, которую он выкашливал, заставляла дым подниматься везде, где он приземлялся на траву внизу и кусты поблизости. Окружающие растения также быстро увянут после контакта с дымом. Командиры не могли не отступить при виде этого зрелища. Необычно большой и мускулистый тролль появился из рядов троллей и крикнул: «Приведите мастера Санги сюда, сейчас же!» Получив приказ, воины-тролли повернулись и направились в лес. Вскоре после этого раздался треск ломающихся веток. Появился мастер Санга, такой хрупкий и слабый для тролля. Он выглядел почти как пожилой человек. По сравнению с другими троллями, мастер Санги был очень худым. Его спина была сгорблена, и он опирался на черный деревянный посох, который был выше его самого. С посоха свисали всевозможные странные приспособления от звериных клыков до отполированных камней. Однако большинство этих аксессуаров представляли собой черепа живых существ, которые были усохшими после замачивания в неизвестном вареве. Мастер Санги был доктором Вуду второго класса. Постоянный контакт с ядовитыми веществами, с которыми он работал, также чрезвычайно повлиял на его физическое состояние. Шкура животного была наброшена на его тело, как мантия, в то время как его открытая грудь и лицо были покрыты необычными узорами, нарисованными фиолетовой краской. Взгляд мастера Санги был устремлен на облако яда, когда он появился. «Вы все, отойдите назад, будьте осторожны, чтобы не коснуться этих облаков дыма. Внутри они содержат ужасающий яд. Мастер Санги, как вы думаете, вы можете очистить яд?» Командир отделения троллей здесь был исключительно сильным охотником третьего класса. Предположительно, он должен был бы отдавать прямые приказы старому доктору Вуду, будучи более высокого ранга. К сожалению, заклинатели были чрезвычайно редки в империи троллей. Даже доктора Вуду, которые имели лишь скудный контроль над магией и некоторые способности яда, были хорошо уважаемы среди троллей. Их приветствовали и приветствовали видные люди, куда бы они ни пошли. Следовательно, даже охотник на троллей третьего класса должен был с уважением относиться ко второму классу доктора Вуду. «Я обязательно попробую», — Санга слегка нахмурился. «Яд, которым пользуется враг, необычного вида, мы никогда раньше не видели. Оно не извлечено от сока завода или животных, будто кажется, что сам яд — это кучка чрезвычайно крошечных и ужасающих живых существ. Живые существа, мастер, вы хотите сказать, что все эти ядовитые облака живут своей собственной жизнью?» Командиры троллей были шокированы, услышав это. Их лица были полны недоверия. «Ну да, эти похожие на дым существа на самом деле состоят из многих, многих крошечных ядовитых существ. Вот почему с ними трудно иметь дело». В этот момент Санга достал остро пахнущую дубовую ветку и поджег ее. Дым, поднявшийся от пламени, мгновенно рассеял ядовитое облако и прогнал его прочь. Мастер Санга воспользовался этой возможностью, чтобы наклониться над зараженным охотником на троллей. Он достал несколько остро пахнущих трав из кувшина, висевшего у него на поясе вместе с черным скорпионом. Он положил травы и скорпиона в рот и начал жевать. Скорпион разлетелся вдребезги, когда его черная кровь разлилась повсюду. Санга выплюнул странную смесь, полученную от жевания трав и скорпиона, и приложил к ней палец. Он начал рисовать странный узор на лбу охотника на троллей. Издалека эта руна казалась чем-то похожим. На самом верху был нарисован круг, внутри перевернутый треугольник, а внутри треугольника похожий на глаз символ. Как ни странно, когда он закончил рисовать руну, она засветилась ослепительным светом. Каждая линия теперь была полна света. Казалось, он излучал необычный жар, заставляя кожу охотника шипеть, как будто она горела. Сама руна начала погружаться в его плоть, как бы отпечатываясь на черепе тролля. Гунда, охотник на троллей, закричал и вскочил с земли, несмотря на то, что всего несколько минут назад был на пороге смерти. Он открыл рот, и оттуда вырвался поток ядовитого дыма. Это продолжалось с десяток секунд, прежде чем дым начал редеть и терять свой болезненный цвет. Еще через 7 или 8 секунд Гунда задрожал и рухнул на землю, выбросив весь яд из своего тела. Хотя сейчас его аура была хрупкой, жизненная сила медленно восстанавливалась. «Ты спас его!» «Поразительно!» На лицах командиров троллей появилась радость, и все они выразили свою благодарность Санге. «Отведите его на лечение. Ущерб, нанесенный его телу ядом, не восстановится в течение некоторого времени. Ему нужно немного отдохнуть, прежде чем он сможет возобновить борьбу». Мастер Санге дал несколько распоряжений, и воины подняли Гунда и понесли его за линию фронта. По сравнению с радостью предводителей троллей, Санге совсем не улыбался. Это был ужасный яд, которого он никогда раньше не видел. Он мог чувствовать следы магии внутри. Если бы захватчики смогли распространить этот яд в больших масштабах, у него не было бы никаких средств, чтобы спасти всю армию троллей. Однако, как только его собственные заботы заняли Санге, крики и вопли охотников на троллей были слышны вдалеке. Им удалось догнать вражеские ряды. Воины троллей пробирались через лес в погоню, выпуская всевозможные странные боевые выстрелы, стреляя по врагам своими точными копейными выстрелами. Дюжина летучих мышей-вампиров крутилась между деревьями перед ними, отчаянно уклоняясь от ужасающих атак дротиков. К сожалению, независимо от того, как они бежали, количество троллей-воинов в погоне за всеми увеличивалось. Пу-пу-пу. Копья разорвали деревья, кусты и виноградные лозы на куски, как черные молнии. В воздухе плескался зеленый сок. Несколько красных летучих мышей, которые не могли вовремя увернуться, были прижаты к деревьям, все еще извиваясь и борясь со всем, что у них было. Еще больше дротиков и копий полетело в их сторону, превращая их в несчастные вертела. Малиновое облако дыма вырвалось наружу, и летучие мыши вернулись к своим первоначальным формам, открывая свой истинный облик. Зеленая кожа, злобные лица, ужасающие клыки и странные узоры, нарисованные по всей их коже. Воины-тролли начали гневно ругаться. Они увидели, что эти мертвые летучие мыши были их бывшими товарищами. Кто знает, как этот проклятый враг превратил их в уродливых летучих мышей. Гонитесь за ними, рассредоточьтесь и гонитесь за ними. Мы не можем позволить этим захватчикам сбежать. Яростный крик командира троллей разнесся по всему лесу, и ему вторили крики нескольких десятков троллей. Крепкие, элитные воины троллей преследовали последних оставшихся летучих мышей близко, быстро продвигаясь в небольшой бассейн. Крики воинов троллей были слышны здесь повсюду. Судя по всему, тролли успешно загнали врага в угол в бассейне реки. Однако они понятия не имели, что всего в нескольких километрах от них, на утесе над лесом, собрались Мэри, Сорос, Реми и вампиры, которые издали смотрели на поле битвы. Враги попали прямо в ловушку. «Реми, теперь все зависит от тебя». Мэри кивнула Реми, и дух чумы жестоко улыбнулся. Он похлопал своего коня, и гигантская ядовитая жаба прыгнула на несколько шагов вперед. Он встал на голову жабы и протянул обе руки, прежде чем испустить беззвучный вой в сторону далекого леса. Странная звуковая волна пересекла пятикилометровое расстояние и эхом отозвалась в бассейне. Несколько отрядов воинов-троллей уже рассредоточились по лесу с высоко поднятыми дротиками. Они тщательно обыскали весь бассейн в поисках врагов. При малейшем движении их дротики и копья посыпались бы дождем на поле боя. С их силой и точностью, ни одна добыча не могла избежать их атак. Небольшой отряд воинов-троллей искал что-то на опушке какого-то кустарника. Там, где они проходили, в земле образовалась небольшая трещина, и снизу поплыл светло-желтый дым. Дым был не очень густым, смешанный с естественным лесным туманом, его было трудно заметить. Таких распространителей чумы в лесах бассейна было больше сотни, и каждый из них прятался под кустами или деревьями. В бассейне не было никакого ветра, в воздухе висело светло-желтое ядовитое облако, поначалу совсем незаметное. Однако, когда дым начал сгущаться, некоторые из троллей начали замечать, что что-то было не так. Воин-тролль внезапно ударил копьем и пронзил кору древнего дерева перед ним. Он убрал свое копье, и на его конце висел толстый извивающийся червяк, все еще выплевывающий какой-то странный желтый туман. Когда воин-тролль поднес червяка поближе к глазам, тот нечаянно вдохнул немного ядовитого тумана. Он сразу же почувствовал, как его голова тяжело опустилась, а конечности онемели и ослабли. Ловушка — это и есть ловушка. Отступайте, торопитесь и отступайте. В следующую секунду панические крики гнева воинов-троллей наполнили весь лес. К сожалению, они поняли это слишком поздно. Никто не знал когда, но массивное ядовитое облако уже окутало весь бассейн. Повсюду слышался кашель троллей. «Убирайся, убирайся из бассейна!» Командир троллей повысил голос и заревел. Воины-тролли быстро выскочили из бассейна по его приказу. К несчастью, ядовитое облако окутало каждого воина-тролля после того, как они покинули бассейн. Несколько сильно отравленных воинов схватились за шеи и упали на землю, спасаясь бегством. Они корчились на земле и кричали в агонии. Тролли и в самом деле были очень выносливы и обладали крепким телом. К сожалению, ни один из них не смог пережить страшный яд, который лично выложил дух чумы третьей степени. На мгновение лес наполнился криками боли и силуэтами, катающимися по земле в агонии.